Выйдя из начальственного кабинета, Геннадий облегченно перевел дух. «Легко отделались. Ну ты и фруктиха, Серафима. Разве так с командованием говорят? Избавляйся от этих штатских повадок, могут быть проблемы. Теперь о деле, как ты и заказывала. Будем разрабатывать черновой вариант плана. Если не уложимся в сроки или выдадим на гора туфту, то шеф с наслаждением снимет с нас шкуру, натянет ее на барабан и будет совершенно прав. Готова к такому исходу дела?» Девушка ослепительно улыбнулась. «Всегда готова. Только, думается, майору придется подобрать для своего барабана чью-то другую шкуру. Наших-то он не дождется. Отец говорил, что у меня очень богатая фантазия». «Фантазия – вещь хорошая. Но ее одной тут явно мало. Надо хорошенько поднапрячь мозги и немедленно. Времени отпущено не так уж много». «Не волнуйся. Дай мне пару-тройку дней, я сделаю первые наметки, потом обсудим, подробно идет». Вернувшись домой, Геннадий наскоро перекусил и заварил себе чайку. Ну что за невезуха? В кои-то веки встретить действительно интересную девушку, так и так, к сожалению, оказалась собственной подчиненной. На редкость глупая ситуация. Шутки шутками. А майор, когда говорил о служебном романе, вовсе не шутил. При такой жесткой кампании по борьбе за нравственность, которую запустил Верховный, искореняя пережитки либерализма, последствия могли быть печальными. Выкинут со службы за моральное разложение запросто, не посмотрят на былые заслуги. На студенчестве, во времена демократии и позднее, когда Геннадий уже надел погоны, особых проблем с подружками не возникало. Женщинам он нравился. Теперь же стало сложнее. В подобных вопросах Верховный давил не хуже танка. Приспичило? Женись. Даже в школах вел раздельное обучение для поднятия, так сказать, градуса пассионарности в стране. Легко сказать. А на ком жениться-то? Подавляющая часть сверстниц, воспитанная на слогане «бери от жизни все», грешила крайним примитивизмом сознания. Все мысли, желания, побуждения, как из инкубатора, убожество, только для постели и годятся. Среди женщин постарше, кстати, попадались еще интересные экземпляры, но не жениться же на старушке. А может, подождать, когда подрастет новая поросль? Так это еще лет 10. И презервативы в аптеках только по рецепту для поднятия, значит, рождаемости. За подпольный аборт вышка. Да, в трудное время живем, товарищи. Сплошные лишения. Слава богу, хоть ухаживать за девушками никто не собирается запрещать. Тут как с выпивкой. Водка в магазинах свободна, а алкоголиков на лесоповал. Главное не переходить грань. Ну что ж, попробуем. Легкий флирт не криминал. К примеру, по агентурным данным, у этой Серафимы через 3 месяца ожидается день рождения. Надо приготовить подарок. Будет лучше, если этот подарок сделать своими руками. Сказано, сделано. Геннадий прошел в свою единственную комнату, треть из которой была отведена под небольшую мастерскую, и начал перебирать отпускную добычу. Добытый камень еще надо распластать на пластины, отшлифовать, чтобы проявился рисунок, и только тогда станет видно, как лучше его использовать. Всю тонкую работу он делал дома, но эти 2 операции приходилось выполнять на стороне. Надо иметь в соседях ангелов или глухих, чтобы они безропотно выносили виск алмазной фрезы. Да и с охлаждением инструмента были бы проблемы, а еще куча пыли. Геннадий уложил камни в сумку и отправился к хорошему знакомому. У того имелась неплохая мастерская в подвале собственного дома. Расчет за аренду оборудования производился частью сырья или более традиционным российским бартером. Знакомый был дома, точнее в мастерской. «Привет, Вадим, как жизнь?» Хозяин мастерской снял очки и поднялся из-за рабочего стола. «Да нормально, здравствуй. С чем пожаловал?» «Опять хочу воспользоваться твоей техникой». Геннадий начал выкладывать камни. Вадим подошел и с интересом осмотрел сырье. «Неплохо, хороший материал. А чем расплачиваться будешь?» Геннадий пожал плечами. «Да как обычно, а что?» Вадим пожевал губу. «Тут такое дело. Неделю назад забрали Семёныча, алкоголик, значит. Дали 5 лет. Вот ответь, кому он помешал? Да, пил. Но ведь мастер какой, сам знаешь. Меня всему научил». Геннадий помрачнел. «Черт, говорил же я ему, чтоб завязывал с этим делом. Не те времена». Вадим кивнул. «Да помню. Слушай, ты ведь вроде тоже в органах работаешь. Может, поможешь? Жена старая осталась, 2 дочери, хоть и взрослые уже». Геннадий с сомнением покачал головой. «Не наша епархия. Этим служба социальной профилактики занимается, а у них полномочий. Да, вот о генерале Васюке слышал? Афган прошел, Чечню, да и во время переворота отличился. Так тоже дали 5 лет за зеленого змея. На заслуги не посмотрели». «Ну ладно, не можешь, так не можешь. Возьму я с тебя, соколик, 1/3». «Почему 1/3? Ты ж всегда 1/5 брал. Может, за пару пузырей договоримся?» — брякнул Геннадий раньше, чем осознал вопиющую неуместность своего предложения. Вадим аж побелел. «Сам пей! Совсем охренели! Винища в торговле залейся, а за употребление 5 лет. 1/3, говорю. Или до свидания». «Да ладно, пусть будет 1/3, ты только не кипятись, и вообще зря ты так. Не я все это придумал. Государственная политика ни хрен собачий». «Может, и зря, только наболело», — сообщил Вадим уже спокойнее и вернулся за стол. Геннадий переоделся, надел защитные очки и включил распилочный станок. Через 2 дня, как и было договорено, Геннадий с Серафимой задержались в конторе, чтобы поразмыслить над планом операции. «Ну давай, показывай, что понапридумывала». Серафима открыла нужный файл. «Прошу, только ногами бить не надо». Геннадий углубился в чтение. «Вот тебе и раз», — подумал он спустя 20 минут. Вместо дилетантских набросков, которых он ожидал, имела место быть изящная, стройная разработка. Немного, правда, и иезуитская. Но в таких делах это даже плюс. Вот только стиль изложения и терминология существенно отличались от тех, к которым он привык. Но это-то понятно, она в системе недавно. Но остальное... «Слушай, Серафима, откуда ты этого набралась? У тебя ведь кроме ускоренных курсов ничего не было». «Обижаете, товарищ капитан. У меня еще университет, и вообще, я очень умненькая девочка». Она деланно скромно потупила глаза. «Да? Слишком умная, на мой взгляд». Соратница горестно вздохнула. «Вот ты, папенька, всегда так говорил. Слишком, мол, ты, Сима, умная. Плохо, мол, кончишь, если вовремя не остановишься. Или не остановят. Анекдот хотите? Так вот, советское время. Первому секретарю горкома докладывают, что в городе имеется один дворник, как 2 капли воды, похожий на Карла Маркса. Тот вызывает к себе этого уникума. И действительно, ну как на портрете, не отличишь. Секретарь говорит, мол, неудобно получается. Классик марксизма, ленинизма и дворник. Вы бы, гражданин, хоть бороду сбрили». А тут в ответ: «Бороду-то я, допустим, сбрею. А умище-то куда девать?» Геннадий расхохотался. «Уморила. Ладно, с твоим умищем мы еще разберемся. Лучше скажи, что это за Виктория Кузнецова, которую ты предлагаешь вызвать сюда и привлечь к операции?» «Да сослуживица моя. Вместе в лагере общественной службы обучение проходили. Потом в вашей школе и в той операции в Казахстане тоже вместе участвовали. У нас неплохой тандем. Она, кстати, тоже в нашей системе обретается. Все равно толковая женщина нужна по смыслу сценария. А кого еще пришлют? В ней же, я уверена, не подведет». «В самом деле? Ну ладно, посмотрим, что можно сделать. И еще, не кажется ли тебе, споры по деталям затянулись почти на 3 часа. Когда опомнились, уже темнело. Ну все, хватит на сегодня. Пошли, я тебя на машине до дома довезу». «Да, спасибо. Я хочу по свежему воздуху прогуляться. Засиделась тут в помещении». «Ну, как знаешь, наше дело предложить», — немного обиделся Геннадий. Серафима, понимающе улыбнулась. «В другой раз, ладно?» На улицу вышли вместе. Дойдя до машины и открыв дверь, Геннадий оглянулся. Серафима шла легкой походкой, не глядя в его сторону. В грудь толкнула грусть. «Что это со мной? Неужели и правда трескался?» К сроку они, разумеется, успели. Пока шеф разбирался с представленными материалами, Геннадий осторожно наблюдал за его лицом. Судя по некоторым оттенкам, начальство переживало те же ощущения, что он сам, когда ознакомился с творением Симы. Закончив чтение, шеф полез за папиросами, закурил. «Да, весьма, весьма. Не ожидал от вас такой прыти. И кто это у нас такой хитроумный?» Он со значением глянул на Серафиму. «Хорошо, я подготовлю сопроводительную и отправлю этот опус в округ, фельдсвязью». Еще разок затянулся. «Нет, лучше сам съезжу, больше толку будет. Дело серьезное, придется согласовывать на уровне столицы. Выезжаю завтра утром. Останешься за меня», — сообщил майор Геннадию. «И распорядись, чтобы Прилуков подготовил машину. Поедет сопровождающим». «Есть!»